Глава 10. Телефон звонит упрямо и настырно, как собака, которой давно пора гулять, тянет одеяло со спящего хозяина. Я с усилием выбираюсь из тяжелого мертвого сна, пытаясь попутно осмыслить три основных философских вопроса. Кто я? Что есть этот мир? И что я тут делаю? А еще, кому и какого черта я понадобился в такую рань? На часах 9 утра. Я беру в руки телефон и пытаюсь сфокусировать зрение на имени, которое мигает на экране. Алина. После нашего последнего разговора я не ждал ее звонка. Во всяком случае, не ждал так рано. Во всех смыслах этого слова. Слушаю. Осипший голос повинуется мне нехотя. Язык едва ворочается, обложенный плотным слоем осевших на нем алкогольных испарений, поднимающихся из желудка. «Родион, здравствуйте, доброе утро. Можете говорить? Я вас не разбудила?» Алина щебечет, как свихнувшийся от жизнерадостности жаворонок. В динамике звучит гулкое эхо. Почему-то она говорит по громкой связи. «Разбудила ли?» — отвечаю я. «Что случилось? Помните, я вам рассказывала про закрытую зону в здании Данка? Ну, ту, в которую можно попасть только через дверь из коридора верхнего этажа. Так вот, вчера ночью мне удалось туда пробраться, представляете?» Я проснулся и протрезвел одновременно. Алина продолжает говорить, и голос ее звучит неестественно оживленно, как у продавца в телемагазине. «Я обнаружила там потрясающие вещи, просто потрясающие. Знаете, теперь мне все стало ясно. Мне обязательно нужно вам это рассказать. Вы можете приехать ко мне прямо сейчас?» Я резко поднимаюсь. Мир вокруг на мгновение тошнотворно качается, но тут же встает на место. Похмелье стремительно отступает, словно понимая свою неуместность. «Где вы?» – спрашиваю я. «Я дома. Вы можете ко мне приехать прямо сейчас? Это очень важно». Звенящий от напряжения голос. Громкая связь. «Так, еще раз», – говорю я, одной рукой срывая с вешалки рубашку и брюки. «Ночью вы были в закрытой зоне Данка, да?» «И увидели там что-то необычное?» «Да, да. И теперь вам нужно, чтобы я как можно скорее приехал к вам домой, так?» «Совершенно верно. Вы все правильно поняли. Запишите адрес». У меня уже давно был домашний адрес Алины, но я вспоминаю несчастную пожарскую и говорю. «Да, диктуйте. Я быстро записываю несколько слов и цифр. Так вы приедете?» «Постараюсь как можно скорее», — отвечаю я и кладу трубку. Постараться действительно придется. Если я и в самом деле все правильно понял, времени у меня совсем немного. Весь остаток ночи Алина почти не спала, безуспешно пытаясь погасить возбуждение телевизором, книгой, интернетом, и только утром забылась тонким и легким, как паутина, сном. Оперативный дежурный следственного комитета, которому она сообщила о своей находке в подвале заброшенного дома рядом с медицинским центром Данка, записал ее личные данные, контактную информацию, сказал, что подготовка операции займет несколько часов и что утром с ней обязательно свяжутся, чтобы привлечь к следственным действиям. Алина чувствовала себя так, как, наверное, чувствует полководец в те минуты, когда его войска пошли в решительную атаку на оборонительные ряды противника и вот-вот сойдутся с ним в рукопашной. Звонок прозвучал в 8 утра. Мужчина, представившийся сотрудником следственного комитета, поинтересовался, как скоро она может быть у Данка для того, чтобы принять непосредственное участие в проводимом досмотре. Сон мгновенно смахнуло с глаз. Алина заверила, что соберется за полчаса, и выскочила из постели. Сказала, что соберется за полчаса. Через 20 минут поднимемся. Черный джип, похожий на огромный бронированный катафалк, остановился напротив подъезда Алины, почти вплотную прижав свою здоровенную угловатую морду к переднему бамперу ее маленького красного автомобиля. Сидящий на переднем пассажирском сидении крепкий мужчина средних лет со светлыми, коротко стриженными волосами, бульдожьей челюстью и печальными глазами старого, много повидавшего пса убрал в карман телефон, повернулся и посмотрел на остальных. Зрелище не радовало глаз. Маклай покачал головой и поправил кобуру под короткой кожаной курткой. «Чему уж тут радоваться?» За рулем сидит Шут, немногословный парень, единственный, кого Маклай знает сравнительно давно. Ему еще нет 30, но он спокоен, надежен, и поэтому обычно Маклай оставляет его в машине. Ощущение того, что пути к отходу прикрывает проверенный человек, добавляет немного уверенности и порядка в этот мир. Зато сзади сидели двое, словно самой природой предназначенные этот порядок разрушать. Вертлявый, худой, черноволосый репа с острым злым лицом хорька и движениями такими быстрыми, что за ними не всегда успевало его короткое пальто, которое было на 2 размера больше и болталось, как старый пиджак на огородном пугале. Маленькие глазки репы блестели, будто капельки ртути, и даже Маклай, без особенной необходимости, не заглядывал в них, опасаясь, что оттуда в ответ выглянет что-то нечеловечески злобное. Пусть уж лучше оно остается у репы внутри. Рядом с репой сидел косяк, здоровенный верзила, едва не подпирающий головой высокую крышу джипа, с красной круглой физиономией, а сейчас еще и периодически икающий с похмелья. Маклай снова покачал головой. Дело, конечно, было не в этих пацанах. Пацаны как пацаны, он видал их хуже. Дело в самой работе, в том, чем ему приходилось заниматься в свои без малого 40 лет. Многие из тех, с кем он вместе начинал непростую карьеру бандита в начале далеких 90-х, уже давно вышли в люди, имеют свой собственный бизнес, один даже стал депутатом Думы. Иногда они звонят ему, приглашают встретиться, выпить, и порой он соглашается, но чаще отказывается, чтобы не отвечать на вопрос «Чем занимаешься, Саша? Как дела?» Что он им ответит? «Отлично дела, парни. Все так же бегаю по городу с ТТ за поясом и в компании молодых гопников. Круто!» Конечно, некоторые и вовсе не дожили до его лет. Были убиты, сгинули в лагерях, спились. Но ведь сравнивать себя нужно с лучшими, разве нет? Да, с материальной точки зрения особенно жаловаться было не на что, платили ему хорошо, за то, что он хорошо делал свое дело. Но есть ведь еще и самоуважение, а еще это самореализация. Недавно он прочитал одну книжку о том, как добиться успеха, и там много говорилось о цели в жизни, как важно иметь цель и идти к ней своим путем. «А какая у него цель?» Косяк икнул сильнее прежнего. Маклай покосился на него. Парень был бледным и надувшимся, как большая жаба, словно пытался напряжением щек и мышц лица успокоить тошнотворные волны в желудке. Он еще раз икнул и поправил под бушлатом тяжелый автомат с коротким стволом. «Ты бы еще гранатомет взял!» — хохотнул репа. «Там одна баба!» «Сказали быть с оружием!» — буркнул косяк. — Я знал? Ох, блин, что-то мне реально херово. И снова надулся, сдерживая рвотные позывы. — Заблюешь мне машину, будешь сам языком убирать. Глядя прямо перед собой, ровным голосом сказал Шут. — Уберу, не пыли, — огрызнулся косяк. — Блевотина не отстирывается, кстати, — заметил репа. «Слышь, придется тебе, Шуту, новую тачку покупать, если что». Началась вялая перебранка. Маклай слушал бубнящие голоса и чувствовал, что скоро его тоже затошнит. Надо все-таки что-то менять в своей жизни. Алина металась по квартире, лихорадочно собираясь и приводя себя в порядок. Как всегда бывает в спешке, все оказывалось не на своих местах. Если и находилось, то тут же снова терялась, падала и с металлическим или пластмассовым стуком скакала по полу. Господи, руки в безобразном состоянии. Да и ладно, пусть так. В конце концов, операция Следственного комитета — это не великосветский раут. В какой-то момент времени она снова захотела позвонить Гронскому и пригласить его поучаствовать в том, что вполне может оказаться первым, решающим и победоносным сражением в их не слишком удачной пока маленькой военной кампании. Но потом передумала. позвонит по факту, когда все закончится. Но все равно обязательно позвонит. Алина посмотрела на часы. С момента звонка из комитета прошло 15 минут. Маклай взглянул на циферблат больших тяжелых часов. 15 минут. Все, пора. Хватит гонять в голове невеселые мысли. Это сейчас совсем не кстати. Он повернулся назад. Так, еще раз, все понятно? Все помните, что делать? С заднего сиденья раздалось разноголосое невнятное мычание. Итак, заходим быстро и желательно без шума. Никакого грохота и тем более стрельбы. Наша задача — получить информацию. Говорить буду я. До того, как я закончу разговор, ничего лишнего с ней не делать. Репа, это к тебе относится. Она должна быть в состоянии внятно отвечать на поставленные вопросы. Потом также тихо заканчиваем и выходим. «Увозить будем?» — поинтересовался Репа. «Нет, оставляем на месте. Без погромов, без закосов под грабеж. Закололи и ушли. Шут, ты в машине, ждешь и смотришь. Если что, набираешь меня. Всем все ясно? Тогда пошли». Маклай вышел из автомобиля, следом за ним вылезли Репа и Косяк, и все вместе направились к подъезду в застывшей прохладной тишине осеннего субботнего утра. Маклай недружелюбно глянул в низкое туманное небо, с которого сыпался мелкий моросящий дождь. Небо ответило ему холодным надменным взором. «Ты мне тоже не очень-то нравишься», — пробормотал Маклай, подошел к двери подъезда и нажал на кнопку звонка. Дверь открылась, и трое крепких мужчин в черных пальто и куртках широкими шагами поднялись по короткому лестничному маршу навстречу заспанной старушке-консьержу. Маклай на ходу выхватил из нагрудного кармана удостоверение в красной обложке и помахал им перед старушечьим носом. «Следственный комитет. Мы в 61-ю, спецоперация». Красная обложка, мелькающая фотография и печать всегда производят достаточно сильный магический эффект для того, чтобы никто не задавал вопросов и не вчитывался в текст удостоверения, в которое можно с одинаковым успехом вклеить фотографию козла вместо изображения человеческого лица. Так случилось и сейчас. Старушка ойкнула, часто-часто закивала и спряталась в свою будку, провожая три удаляющиеся черные спины испуганным взглядом. Алина закончила свои стремительные сборы и, стоя перед зеркалом, быстро проверяла еще раз, все ли на месте. Так, телефон, документы, ключи от машины, бумажник, вроде бы ничего не забыла. Уже у входной двери у нее еще раз мелькнула мысль о том, а не стоит ли позвонить Гронскому. Но она решительно тряхнула волосами и повернула ключ в замке. Трое бесшумно замерших у двери мужчин услышали первый лязгающий щелчок и подобрались. Маклай поднял вверх один палец и показал на Репу. Тот кивнул и встал ближе к двери. Алина быстро повернула ключ еще раз и еще, и еще. Четыре ригеля надежного замка вышли из железного паза. Снаружи Репа тихо взялся левой рукой за ручку двери. Алина отодвинула засов, он тоже лязгнул, и она открыла дверь. Удар в лицо был мощным, ошеломляющим и жестоким. Он мгновенно рассек верхнюю губу и отбросил Алину от двери так, что она отлетела метра на полтора и с размаха упала на спину, ударившись о жесткий пол короткого коридора, ведущего в холл. Она еще не успела понять, что случилось. Сознание отстало от стремительно падающего тела и тут же получила еще один удар ногой в живот, лишивший ее возможности не только дышать, но даже и видеть сквозь пелену ослепляющей боли. Следующие несколько секунд распались на фрагменты. Топот ног, грохот захлопнувшейся двери, голоса и снова дикая боль от страшного рывка за волосы, когда Репа, намотав их на руку волоком, потащил ее в комнату. Репа швырнул задыхающуюся, окровавленную Алину на диван, испытывая привычное, но от этого не менее острое наслаждение, всегда накатывающее на него в такие минуты. Он еще раз не сильно ударил лежащую перед ним беспомощную, напуганную женщину кулаком в голову и прорычал сиплым, придушенным шепотом. «Молчать, молчать!» Алина увидела, как в руке у склонившегося над ней человека появился нож. «Молчать!» — еще раз прошипел Репа, а она и без того не могла вымолвить ни слова и только смотрела на него широко распахнутыми глазами. Алина вдруг вспомнила выражение «заглянуть в глаза смерти», а еще «зверство». Сейчас, посмотрев в глаза человека с ножом, она поняла, что заглянула в такую бездну беспредельной жестокости, которую не может вместить в себя ни один зверь, а только человек, порочный, бесконечно злой и бесконечно распущенный. Нож сверкнул и прорезал спинку дивана в нескольких сантиметрах от ее лица. «Лежать тихо, убью, сука!» Лезвие с треском выскочило из ткани и вонзилось еще раз. Алина лежала, не шелохнувшись. Человек снова выдернул нож, стиснул другой рукой ее горло и, тяжело дыша, стал наваливаться сверху, надавливая коленом на живот. «Репа, все, хватит!» — раздался негромкий голос. Тот, кого назвали Репой, криво ухмыльнулся Алине в лицо, медленно убрал колено с ее живота, встал и отошел к двери в комнату, не сводя с нее горящего плотоядного взгляда. Алина сделала вдох, отозвавшийся болью в диафрагме, и огляделась. Бывают ситуации настолько кошмарные и настолько противоречащие привычному порядку вещей, что первой реакцией человеческого разума является отрицание. Сейчас, когда ужас осознания происходящего начал наваливаться на Алину, она готова была отрицать саму возможность существования реальности, в которой ее бьют по лицу, пинают ногами и тащат за волосы по полу собственной гостиной. Реальности, где в ее квартире оказываются трое здоровенных чужих мужчин, мгновенно заполнивших пространство плечами, руками и топотом тяжелых ботинок. Она одна, и помощи ждать неоткуда. Больше всего на свете Алине хотелось сейчас повернуть время назад. Хотя бы на минуту до того момента, когда она отодвинула засов, открыла дверь, и ее квартира, которая всегда была для нее домом и убежищем, превратилась в место ужаса и боли. Да, пусть время вернется назад на минуту. Тогда она отойдет от двери, уйдет в комнату, заберется с ногами вот на этот самый диван, завернется в плед и будет сидеть так тихо-тихо и долго-долго. С кухни донесся звук открывающейся дверцы холодильника. Звон стекла, потом что-то с шумом упало на пол, и низкий голос с чувством выругался. Нет, время не вернулось назад. Она здесь, у нее пульсирует разбитая губа, во рту солоноватый привкус крови, а каждый вдох сопровождается болью. В комнату вошел еще один человек, немолодой, светловолосый, крупный. Он подвинул стул, со вздохом сел рядом с лежащей Алиной и молча посмотрел на нее глазами большой грустной собаки. Впрочем, добрыми эти глаза назвать было нельзя. Просто пес смертельно устал от своей работы. Но это не помешает ему в одну секунду перекусить горло, легко и не задумываясь. Алина молчит и смотрит на человека с собачьими глазами. С кухни снова слышен звук открывающегося холодильника, какая-то возня и шорох оберточной бумаги. «Косяк!» — негромко позвал человек на стуле. Послышались тяжелые шаги, и в дверном проеме воздвигся здоровенный тип в распахнутом бушлате и с болтающимся на шее короткоствольным автоматом. Алина видела такие у патрульных полицейских. В одной руке он держал пакет с соком, а в другой — надкушенный кусок сыра. «Что ты там шаришься?» «Маклай, да я пожрать с будуна. Вот, отпускает вроде. Чё?» Верзила откусил сыр и с шумом запил соком из пакета. «Ты проверил квартиру?» — спросил Маклай, не сводя с Алины внимательного и немного печального взгляда. «Да нет тут никого!» — Косяк махнул рукой с пакетом, и сок плеснулся на пол. «В другой комнате смотрел, в ванной!» «Ты все-таки еще раз глянь повнимательнее!» Косяк кивнул и затопал прочь. Маклай еще немного посмотрел на Алину и спросил: «Надеюсь, вы не будете кричать?» Алина помотала головой. Нет. Она прекрасно знала, что это бесполезно. Очень хорошо, сказал Маклай. У нас появляется шанс расстаться друзьями. Он повернулся назад, пошарил рукой в кресле и протянул Алине ее домашнюю футболку с рисунком веселого медвежонка. «Вот, возьмите, у вас кровь течет». Алина прижала футболку к рассеченной губе. Медвежонок окрасился алым. «Мы пришли не за вашей жизнью. Если бы нам нужно было вас убить, вы бы уже были мертвы. Но у нас есть вопросы, и мы хотим получить ответы. Вопросов всего три. Что вы искали прошлой ночью в медицинском центре Данка? Зачем вы ездили к Герману Галачьянцу? И третий, самый главный. Кто тот человек, который был тогда вместе с вами? Причем вот про него нам хочется услышать самый подробный и правдивый рассказ». Маклай говорил спокойно и негромко, не сводя взгляда с Алины. Это всегда хорошо действует после того, как жертва избита. Очень нужно создать ощущение, что все еще может закончиться хорошо. Нужно дать инстинкту самосохранения человека, его надежде на жизнь, хоть какую-то зацепку. Надо нарисовать то будущее, в котором человек окажется, когда они уйдут. Они обязательно уйдут, только нужно просто ответить на вопросы. И тогда все снова станет как прежде. К вашему руководителю мы отношения не имеем, с ним потом будете сами разбираться, как хотите. Маклай слегка акцентировал слово «потом». Нас послал совершенно другой, серьезный человек с серьезными вопросами. Если вы ответите нормально, честно и быстро, все, наша задача выполнена. А если будете упрямиться и врать, то вот он, совершенно спокойно сказал Маклай, кивая на репу, вам матку вырежет. Он увидел, как в больших зеленых глазах женщины плеснулся ужас. Очень хорошо. Стоящий у двери репа ощерил в ухмылке мелкие острые зубы, демонстрируя нож и делая им движение снизу вверх. «Вырежу», — подтвердил он, — «а потом еще и сожрать заставлю, если раньше не сдохнешь». Алина давно научилась справляться со своим живым воображением, но сейчас оно вдруг со страшной отчетливостью, усиленной многолетним опытом вскрытий, нарисовало перед ней картину столь ужасающе яркую, что у нее зашумело в голове. Никаких иллюзий насчет планов этих людей она не питала. В живых ее не оставят, и ее ближайшее будущее — прозекторский стол в собственной лаборатории. Интересно, кто будет проводить вскрытие? Неужели Эдип? Она вздрогнула, представив, как ее белое обнаженное тело лежит под ярким безжизненным светом хирургической лампы, а Эдип Эдуард склоняется над ней со скальпелем в руке и делает длинный разрез между грудей, сопя и причмокивая. Нет, сейчас нужно успокоиться и думать. Неизвестно, что знают, а чего не знают ворвавшиеся к ней люди, поэтому лучше не пытаться им врать. Нужно отвечать максимально подробно, долго, старательно и пытаться найти хоть какую-то возможность для того, чтобы спастись. Нужно говорить, потому что пока она говорит, она будет жить и умрет сразу же, как только замолчит. «Можно мне воды?» — попросила Алина. Маклай посмотрел на репу и кивнул. Тот с недовольной миной вышел из комнаты и вернулся со стаканом, грубо сунув его Алине в руки. Она взяла его и начала пить длинными медленными глотками, с удивлением замечая, как перестают дрожать руки, а сознание проясняется. Ужас отступил, и даже боль в разбитой губе и животе немного поутихла. Она допила воду, отдала стакан Маклаю и начала говорить. «По первому вопросу». Алина, тщательно подбирая слова, рассказала, как приехала на место убийства девушки-бармена, как устроилась работать в Данка с целью побольше узнать о тех преступлениях, которые скрывал ее шеф. Что не знала, что конкретно хочет найти в закрытой для посторонних зоне медицинского центра. Но логика и интуиция подсказали ей, что там наверняка может быть что-то, связанное с убийствами.